В разведку они пошли. Вадим решил, что теперь они с Василисой враги, но когда вернулись, девушка бросилась им навстречу так радостно, что Вадим оттаял. «Не обижай Василису», — сказал отец перед уходом. «Она очень хороший человек». Вадим промолчал. «Мало ли в отряде хороших людей». «И я люблю ее», — тихо произнес отец. На это Вадим ничего не ответил. Он это и так видел, не маленький. «Ты слышишь, Вадик?» — спросил отец. «Да и любитесь на здоровье. Я-то тут при чем?» — глядя в сторону, выпалил Вадим. «У бабушки научился так говорить», — чуть заметно нахмурился отец. «Вот что, Вадик, ты еще мал, чтобы кого-либо осуждать. Самому тебе пока не под силу в сложных человеческих отношениях разобраться. Ты послушай меня и запомни. Есть люди, которые с малолетства до старости живут по подсказке чужим умом. Я таких людей презираю. Человек должен сам строить свою жизнь, больше надеяться на себя, чем на других. Людей много на свете. Встретится тебе хороший человек, стоит к нему прислушаться. Но и плохие люди любят давать советы. Так вот, их советы жалят хуже крапивы. И вообще тот, кто живет чужим умом, свой ум постепенно убивает. По подсказке-то жить легче, не надо ломать голову, ни за что не отвечаешь». «Живи, Вадим, своим умом. Сейчас жестокая война. Нужно выполнять приказы командира. Но война не вечна, кончится когда-нибудь, и начнется другая мирная жизнь. И нелегко вам, мальчишкам, понюхавшим пороху, придется в этой новой жизни. Можешь ты мне сказать, кем ты будешь?» «Военным», — не задумываясь, ответил Вадим. Другого ответа я и не ждал от тебя. Ты ведь военный, и дядя Митя. Кончится эта война, и, может, люди больше никогда не будут воевать, — задумчиво проговорил отец. Хотелось бы в это верить. Я летчиком буду, — упрямо сказал сын. Я хотел бы, чтобы ты выбрал мирную профессию. Почему бы тебе не стать историком или поэтом? У тебя такое богатое воображение. «Сочинять стихи?» — изумился Вадим. «Помню, совсем маленьким ты мастак был разные занимательные байки рассказывать. Я буду, как ты, военным», — упрямо повторил Вадим. Ему стало смешно. «Он толком ни одного стихотворения-то не помнит. Вот разве про Луку? Правда, взрослые гонят их с Павлом прочь, когда минер Мишин читает стихи. Только они все равно слышат». «Я сегодня ухожу», — перевел отец разговор на другое. «Может, не скоро свидимся?» Он помрачнел. «Если вообще свидимся. Сам понимаешь, война, а моя работа опасная. Я тебя очень прошу, вместе с бабушкой и Павлом при первой же возможности перебирайтесь к своим на большую землю». «Я не хочу туда», — сказал Вадим. «И бабушка не хочет. Она еду варит, обстирывает и раненых травами лечит. Придут наши, и мы вернемся в Андреевку. Я хочу спокойно делать свое дело и не думать, как вы тут». «Ты не думай, у нас все будет в порядке», — успокоил сын. «А Василиса пусть перебирается». «Ты ничего не понял», — невесело улыбнулся отец. «И ты, папа. Я ненавижу фашистов. Они убили дедушку и других. Они напали на нас. Мы с Пашкой с таким трудом попали в отряд, и теперь уходить отсюда? Куда? Я не знаю, где мама Казаков». Он не назвал Федора Федоровича отцом. «И у кого я жить буду? Здесь все свои. Дядя Дмитрий, бабушка, Павел, а там все чужие. Прогоним немцев, и я вернусь в Андреевку. Там наш дом». «Рассуждаешь, как взрослый», — вздохнул Иван Васильевич. «Эх, война, война! Украла она у тебя детство, и теперь ведь никогда не вернешь его». Отец, как взрослому, подал ему руку, задержал ее в своей, потом притянул к себе и поцеловал в щеку. Больше они не виделись. Утром, когда Вадим еще спал, Василиса проводила отца. Он даже ей не сказал, каким образом собирается перейти линию фронта. Об этом знали только командир отряда и лейтенант Семенюк. Вадим был убежден, что Василиса Прекрасная улетит в Москву, но и она осталась в отряде. «Не как эшелон», — вывел мальчишку из глубокой задумчивости голос Павла. «Самолеты это», — прислушиваясь, ответил Вадим. «Высоко прошли на запад 9 бомбардировщиков. Их сопровождало звено истребителей». «Наши», — улыбнулся Павел. «Дадут дрозда фрицам. Я вот о чем думал. Если мы с тобой убьем хоть по одному фашисту, никто на нас не будет смотреть, как на малолеток». «Так ведь оружие не дают», — зло блеснул глазами Вадим. «Надо самим добыть», — предложил Павел. «Завяжется бой, мы подползем к убитым фрицам и заберем. Кто в бою завладел трофейным автоматом или парабеллумом, тот им и владеет, это закон». «Скорее бы пришел эшелон», — сказал Вадим, поднимаясь с осины. «Надо вот что сделать». После взрыва, разворотившего рельс, вагоны наползали один на другой в центре эшелона, вздыбивались, как норовистые кони, и опрокидывались под откос. Локомотив с оторвавшимися 4 вагонами проскочил почти полкилометра вперед, прежде чем остановился. 2 танка, сползшие с завалившейся на бок платформы, уткнулись длинными стволами в траву. Кругом валялись деревянные обломки, разбитые ящики, и с пробитой пулями цистерны тоненькими струйками хлестала какая-то розоватая жидкость. Партизаны стреляли в выскакивающих из теплушек немцев, громыхнуло несколько гранатных разрывов. Когда немцы опомнились, Семенюк отдал приказ отступать, и только тогда хватились мальчишек. «Кто их видел?» — кричал лейтенант, лицо его покрылось красными пятнами. Партизаны, их было всего 8 человек, пожимали плечами, разводили руками. Вроде когда паровоз зачухал вдалеке, они были на опушке, как и все, а потом было не до них. Семенюк, назначив Лешу Гулюкина за старшего, велел отходить к глухому ручью и там дожидаться его. Взяв с собой 2, он бросился вдоль опушки к железнодорожным путям. Немцы подбирали раненых, некоторые постреливали в сторону леса, но преследовать партизан не решились. Лежа за елью, Семенюк обшаривал глазами просеку перед путями. Мальчишек нигде не было. Паровоз, давая длинные гудки, осторожно пятился к разбитому эшелону. На крышах уцелевших вагонов стояли автоматчики и вглядывались в примыкающий к железной дороге лес. 2 залегли за крупнокалиберным пулеметом. Когда паровоз остановился, из будки машиниста выскочил офицер с пистолетом в руке и стал что-то кричать подбегавшим к нему солдатам. «Будет погоня», — подумал Семенюк и, чертыхнувшись, сделал знак партизанам, мол, нужно отходить. Мальчишки знают, что место общего сбора у глухого ручья в 3 километрах от железной дороги. Уже туда-то фрицы не полезут, а овчарок в воинских эшелонах не догадались возить. Не хотелось думать, что с ребятами что-то случилось. Оба смышленые и попусту под огонь не полезут, да их никто и не видел возле эшелона. Глухой ручей находился в чащобе. Даже сейчас, когда листва стала облетать, тут было сумрачно и сыро. Ручей журчал среди белых камней в низине. Его можно было запросто перешагнуть. На одном берегу тянулись к воде изъеденные по краям ржавчиной кружевные папоротники, на другом ярко зеленела невысокая осока. Мальчишки были вместе со всеми у ручья. Скрывая охватившую его радость, Семенюк придал лицу суровое выражение и хотел уже было их как следует отчитать, как Вадим опередил его. «Василий Алексеевич, правда, что добытое в бою оружие принадлежит тому, кто его взял у врага?» — почтительно осведомился он. Партизаны, посмеиваясь, переводили взгляд с мальчишки на озадаченного вопросом командира. «Это закон», — ответил лейтенант. «Почти все наше оружие захвачено у врагов». «Пашка, тащи!» — скомандовал Вадим, улыбаясь от уха до уха. Павел нырнул за наваленный в половину человеческого роста бурелом, гниющий возле ручья, и скоро вышел оттуда с четырьмя шмайсерами на плечах и двумя плоскими коробками под мышкой. «Наши трофеи», — гордо объявил Вадим. «Какие мы партизаны без оружия?» «Я ведь приказал вам держаться в безопасной зоне», — строго выговаривал Семенюк, — «в тылу». «Мы и зашли в тыл противнику», — невинно пояснил Вадим. «Вагоны-то упали не только на эту сторону насыпи, но и на ту. Немцы все бросились туда, где стреляют, а мы подобрались к вагонам и взяли оружие». «Нас никто не увидел», — прибавил Павел. «Берите». Он положил к ногам командира два шмайсера и одну коробку с патронами. «А два автомата наши». «Ладно, оружие вы добыли, ничего не скажешь, молодцы», — похвалил лейтенант. «А за самовольничание и за то, что без разрешения увязались за нами, обоих на кухню». «Сидеть в лагере у кухонного котла мы все равно не будем», — сердито заметил Павел. «Все воюют, а мы...» «Уйдем от вас и организуем свой отряд», — прибавил Вадим. «Мы пролезем в любую дырку». «Это верно», — улыбнулся Семенюк. «И в дырку пролезете, и за словом в карман не лазите. Только грош вам цена, если вы не слушаете командиров. На войне приказ командира — закон для подчиненного». «Мы будем слушаться», — сказал Вадим. «Только не относитесь к нам, как к малолеткам». «Какие же вы малолетки с автоматами в руках», — миролюбиво заметил Семенюк. «Вы партизаны». В час ночи Ростислав Евгеньевич Корнаков, он же Макар Иванович Семченков, сидел в своей комнатке с наушниками на голове и передавал в эфир зашифрованное сообщение. Окно было занавешено плотным одеялом, лежащий перед ним маленький листок с цифрами освещался тусклым светом электрического фонарика, пристроенного на тумбочке. Иногда он прекращал стучать ключом и прислушивался. Кругом было тихо. Из соседней комнаты доносилось похрапывание хозяйки. С вечера рано затемнело. Скоро зарядил мелкий дождик. Слышно, как с крыши в бочку бежит звонкая струйка. Налетающие порывы ветра заставляют стонать яблони в саду. Завтра под ними будет много паданцев. В этом году у Пелагеи Никифоровны яблок высыпало больше, чем у кого бы то ни было. Несколько раз мальчишки совершали набеги на сад, двоих воришек Макар Иванович самолично поймал. Несколько раз он уходил с портативной рацией на пустырь, где в брошенном дощатом складском помещении вел передачу в эфир. Однажды издали он увидел на соседней улице зеленый металлический фургон с антеннами на крыше, который двигался подозрительно медленно. Уж не пеленгатор ли охотится за ним? После этого он пропустил подряд три сеанса связи. Вечерами ходил по улицам и высматривал зеленый фургон. Ему хотелось рассмотреть его поближе, но машина больше не попадалась на глаза, и он постепенно успокоился. Нынешней дождливой ночью не захотелось идти на пустырь. Он решил передать короткую шифровку из дома. Протер концом полотенца очки и снова нахмурясь склонился над рацией. Недоволен он своими хозяевами. Дважды передал ценную информацию о скопище воинских эшелонов на Ярославском вокзале, и оба раза бомбардировщики не прилетели. Какого же черта он здесь торчит? Агентура поставляет ему материал, он проверяет, обрабатывает, передает, а оттуда идут поздравления, советы, указания, никакого толку. Откуда было знать Корнакову, что почти вся авиация Германии сосредоточена на фронте, где немцы снова предприняли наступление? И потом в глубокий советский тыл становится летать все труднее и опаснее, слишком большие потери от зениток и истребителей. Уже не раз они отбивали налеты юнкерсов на Ярославль. В последний раз атакованные мигами бомбардировщики беспорядочно сбросили свой груз и повернули обратно. Два самолета были подбиты. Капитан Ложкин с буксира требовал за информацию денег и водки, но немцы почему-то не торопились обеспечить всем необходимым своего, как они говорят, ценного агента, зато на обещания не скупятся. А тут еще эта нежданная встреча с полковником Дерюгиным. На мгновение, увидев окликнувших его военных в машине, Корнаков решил, что его песенка спета. Ругнул себя за то, что парабеллум оставил дома в тайнике. Какое счастье, что еще не бросился через забор в первый попавшийся огород, сообразил, что далеко все равно не убежишь. Это было жуткое мгновение в его жизни, можно сказать, сама смерть. Каких усилий стоило ему взять себя в руки и заговорить с полковником. Кажется, Дерюгин ничего не заметил, а вот второй офицер так и сверлил его подозрительным взглядом. Вернувшись домой, Ростислав Евгеньевич стал собирать свои вещи. В Ярославле ему оставаться нельзя. Дерюгину стоит лишь поинтересоваться у разведчиков им, Шмелевым Григорием Борисовичем, и конец. Тут же разыщут и к стенке. Обо всем этом, отстукивая ключом, думал темной ночью Корнаков. «Батюшки, Макар Иванович, чего это вы такое делаете?» — раздался испуганный голос хозяйки за спиной. Ему показалось, что он подскочил на стуле почти до потолка. На самом деле даже не вздрогнул, только выпрямил голову и сбросил наушники. Затем, не спеша, снял очки, повернувшись к Пелагее Никифоровне, белой глыбой застывшей на пороге. Как же это он, опытный разведчик, забыл запереть на задвижку дверь? Женщина пялила на него моргающие со сна глаза, рот ее был полураскрыт. «Не закричала бы старая дура», — со злостью подумал он и приветливо улыбнулся. «Бессонница замучила Пелагея Никифоровна, вот и балуюсь». «Еще как началась война, был приказ всем приемники сдать», — говорила хозяйка. «Я у вас никогда не видела этой штуки». «И не надо было тебе ее видеть, чертова баба», — подумал он, а вслух сказал. «Чего вам-то не спится, Пелагея Никифоровна?» «Астма замучила», — пожаловалась она, настороженно глядя на квартиранта, кажется, догадываясь, кто он такой. «Как погода меняется, так меня и прихватывает, в груди тяжело и дышать трудно». Решение возникло мгновенно. Он поднялся со стула, потянулся и, улыбаясь, сказал. «Идите, идите к себе, Пелагея Никифоровна, пора и мне на боковую». Женщина все еще не могла оторвать глаз от рации. Она не могла оторвать глаз от черного проводка, убегающего в открытую форточку. Дышала она действительно тяжело, со свистом. На ней была длинная белая рубаха, поверх наброшена кацавейка, на ногах мягкие войлочные шлепанцы, потому он и не расслышал шагов. Да и как услышишь, если на голове наушники? Никогда в это время хозяйка не просыпалась. Обычно ложилась в 10 вечера и вставала в 6-7 утра. И он просыпался, слыша ее шаркающие шаги в коридоре у русской печи, которую она недавно стала каждое утро затапливать. Женщина, пятясь, будто боялась повернуться к нему спиной, вышла из комнаты. Он слышал, как ее шаги прошуршали на кухню. Там замерли, и скоро скрипнула половица у двери в сени. Больше не колеблясь, Макар Иванович схватил фонарик, одним прыжком преодолел расстояние от стола до двери, ногой распахнул ее, направил свет и увидел хозяйку в ботах на босу ногу в теплом пальто, стоявшую у двери. «Куда это вы, Пелагея Никифоровна, на ночь глядя собрались?» — спокойным голосом осведомился квартирант. «Погляжу, не забрался ли кто в сад?» — растерянно пролепетала она. Теперь она дышала так, будто в груди ее была запрятана детская губная гармоника. На побелевшем рыхлом лице двумя черными провалами выделялись расширившиеся от страха глаза. «Я сам погляжу». Макар Иванович сделал несколько шагов по направлению к ней. Женщина, схватившись за грудь, взвизгнула и попыталась первой выскочить за дверь, но Семченков железной рукой обхватил ее поперек туловища, свободной рукой зажал рот и волоком потащил в комнату. Стараясь не задевать за мебель, опустил на разобранную кровать. Она слабо сопротивлялась, что-то мычала, руки ее шарили по его спине, дергали за одежду. Нащупав большую пуховую подушку, он изловчился и накрыл ее голову, потом всей тяжестью навалился. Она уже давно затихла, А он все еще прижимал грудью расплющенную подушку и слушал глухой стук собственного сердца. Слабый лучик уроненного на половик фонарика освещал на простеньком бархатном коврике над кроватью какой-то пейзаж с лебедями. Откуда-то пришло негромкое тиканье настенных ходиков. Он стащил с нее пальто, повесил на вешалку у порога, подсунул под голову подушку, посветил фонариком в лицо. Казалось, задушенная с ужасом смотрела на него. Он брезгливо пальцами закрыл ей глаза, поправил половик, аккуратно поставил шлепанцы под кровать так, чтобы оттуда торчали задники, накрыл покойницу одеялом.